Поспи, малость. Да, там письмо от Михала пришло. Но оно больше тебя касается, чем меня. Я как чувствовал, что ты приедешь. Не переслал тебе в Бжек. Иди в свою комнату, включи настольную лампу, почитай. Правда, Михал пишет, что я просто предсказал тебе все это. Но ты же мужчина. Стефан прошел в свою комнату, в которой все осталось так, будто он только что вышел из нее. Включил настольную лампу, стоявшую на тумбочке у кровати, сел и начал читать. Вести из Беларуси были настолько страшными, что Стефан даже не заметил, как вошла Ханка и села рядом, прижавшись к нему. Михаил Игнатьевич начал письмо с того, что попросил Мариана помягче передать Стефану то, о чем он ему сообщит. А сообщил он, что в Минске произошла трагедия, покончила с собой Фрида. Демид дозвонился до ее родителей, расспросил о том, что привело Фриду к такому шагу. Оказывается, Тошка все кружился вокруг нее, все расспрашивал о Степане. Потом начал ухаживать за ней, но Фрида ему сказала, что любит Степана и ни на кого его не променяет. Прочитав об этом, покосился на Ханку, вздохнул, укоризненно покачал головой. «Степка, Степка, какая же ты мразь! Тебя Фрида так любила, а ты по постелям этих баб лазишь, как мартовский кот по помойкам». А дальше оказалось, Тошка затаил злобу, к тому же его хозяин, видимо, все-таки требовал разыскать следы Степана. Тошка оставался с Фридой приветливым, ухаживание прекратил, продолжая играть роль доброго школьного друга. И однажды обманом завлек Фриду в какую-то квартиру, где в сборе была почти вся шайка Кука. Они начали требовать, чтобы она сказала, где находится Степан Коваль. Фрида ответила, что не знает этого, а если бы и знала, то не сказала бы. Сначала Фриду изнасиловал Тошка, потом все остальные, потом Тошка отвез ее домой. По ее виду Нина Моисеевна поняла, что дочка попала в беду. Та долго молча плакала и только на вторые сутки, обливаясь слезами, рассказала Нине Моисеевне. Та посоветовалась с Михаилом Соломоновичем. Отец решил, утром надо подать заявление в милицию. Но утром они нашли Фриду в ванной, повесившейся. Не выдержала надругательства и не смогла жить с памятью о нем. Стефан ничего не ответил на вопросы, испуганные его видом Ханки. Он решил: «Все, Степан, баста, дальше так жить нельзя. Эту мразь можно остановить только силой. Другого языка она не понимает». Он еще не знал, что будет делать, но уже решил, он должен появиться в Минске. Вспомнил о зарытом в землю пистолете на подворье Дубинка и подумал: «Хватит ему лежать, пора действовать». К вечеру к воротам подъехала машина Найдыхора. Мариан распахнул их, пропустил ее во двор. Найдыхор коротко поздоровался с Марианом, спросил: «Где Стефан?» «У себя в комнатке. Ханга тоже там? Пойдем и ты». Когда все были в сборе, Найдыхор сказал: «Положение очень серьезное, даже серьезнее, чем я предполагал. План таков. Ты, Стефан, на какое-то время отпросился у Шпендика. На неделю. Но я туда не вернусь». «Вернешься. Даже спорить не стал пан Богдан. Через неделю и вернешься. А сейчас вы оба», — глазами показал на Ханку и Стефана, — «поедете со мной в Белосток, оттуда вас перебросят на побережье, может, в район Щецина, а может, Гданьска. В большом портовом городе новый человек никому не бросается в глаза. Там побудете эту недельку». «Я туда не поеду», — решительно перебил его Стефан. «Почему это?» — строго спросил Найдыхор. Стефан молча протянул ему письмо Михаила Дубинко. Найдыхор прочитал, вопросительно посмотрел на Стефана. Тот пояснил: «Фрида была моей невестой, я должен побывать там, хотя бы только появиться и тут же вернуться сюда». Найдыхор подумал, решительно кивнул: «Хорошо, я помогу тебе в пересечении границы, а как только вернешься, сразу ко мне. А Ханка с Мариком будут все-таки на побережье. Бог их знает, этих бандитов, на что они способны. Боюсь, Мариан, что и тебе на какое-то время придется исчезнуть из Лясной». «Да я их», — попытался было возразить Мариан. Но Нейдехор осадил его. «Мариан, ты их, а они тебя. Знаешь, береженного Бог бережет. Поедешь с Ханкой, а тут мы своих людей оставим, они заодно и с твоим хозяйством управятся. А потом, через недельку, ты, Стефан, возвращаешься в ЖЭК и работаешь, и делаешь все, как скажет тебе хозяин». «Так это же убийца, он и меня». «Успокойся, Стефан», — прервал его Нейдехор. «Пан президент издал указ, в соответствии с которым люди, помогающие разоблачить банду, не только освобождаются от ответственности, но им гарантирована государственная защита от бандитов вплоть до выезда в любую страну с новыми документами. Не фальшивыми, а настоящими. Так что тебе придется побыть у Шпендика до первого их дела. Возьмут их на горячем». «И меня тоже?» — растерянно спросил Стефан. «И тебя тоже. Но тебя сразу же отделят от них. Правда, это будет незаметно, потому что поначалу всех посадят в одиночные камеры. Встречаться будете только на очных ставках, а сразу после суда ты исчезнешь из Бжега, из Белостока, а захочешь, то и из Польши, причем на вполне законных основаниях. Но, Боже, тебя упаси хоть словом об этом раньше времени, да и вообще. Я себе не враг, надеюсь. А сейчас собирайтесь, все собирайтесь. Наши люди ночью тут появятся, так что давай, Мариан, ключи. Сейчас принесу. Ханка, собери еды в дорогу, да и Марику все, что нужно, возьми». Остались в комнате Стефан и Нейдехор. «Ты доедешь со мной до Белостока. Денег много не бери, лишь бы на билет было. На обратный путь оставишь у пана Зигмунта». «Уж не чайка ли?» — удивленно спросил Стефан. «А ты его откуда знаешь?» — еще более удивился Нейдехор. Стефан помялся, но все же честно признался. «Да он мне помог сюда перебраться». «Тогда я и писать ему ничего не буду, просто скажешь, что от меня. Да паспорт не забудь взять с собой». «Он уже со мной», — кивнул Стефан. «Тогда пошли. Мариан и Ханка, наверное, уже готовы». «Ну, заварил ты кашу, Стефан». Стефан на ходу возразил. «Да заварил ее не я, я просто влип в нее. Правда, при помощи пана Энглерта». «Да, как же с ним будет?» «Это не твоя проблема. Ты молодец, что не сказал ему ничего». «Я, может, и ляпнул бы? Полицейский же, да пани Эльжбета, хозяйка, предостерегла меня от этого. Как бы то ни было, да, еще вот что. Ты там, в Беларуси, будь потише воды, пониже травы, иначе ты нам тут всю кашу испортишь. Не беспокойтесь, пан Богдан, комар носа не подточит. Ну-ну, дай бог нашему теленку волка забодать». Не очень уверенно согласился Нейдехор. «Ты все время помнил, что в эту операцию задействованы десятки, если не сотни людей. И ты уж не подведи нас. Ты нам нужен здесь, живым». Закрыв ворота, Мариан сел рядом с Нейдехором. Стефан с Ханкой и Мариком притихли сзади. Стефан держал Марика на руках, а Ханка прижалась к желанному, любимому, думая о своем. Только однажды шепнула. «Ой, чует мое сердце, Стефанчик, что я больше тебя не увижу». Стефан не поддержал разговор, только чуть слышно отозвался. «Как Бог даст». Возле своего дома Нейдехор сказал. «Стефан, ты посиди пока. А вы, Мариан и Ханка, пойдемте со мной». Мариан протянул руку Стефану. «Будь жив и здоров, сынок. Дай Бог тебе удачи». Ханка еще раз прижалась к его плечу, оторвалась, чмокнула в щеку, протянула руки. «Давай сюда нашего сына. И помни, мы всегда будем ждать тебя. Пусть поможет тебе Матерь Божья Ченстаховская». Стефан поцеловал Марика, Ханку посоветовал. «Слушайся во всем пана Богдана. Спасибо вам, Мариан и Ханка, за все. Только простите, что за вашу любовь я вам отплатил вот такой монетой». Мариан только рукой махнул. «Пустое. Ты моему другу передавай привет». А Ханка улыбнулась. «Да ты что, Стефан? Вот каким сыном отблагодарил. Возвращайся. Будем очень рады». Стефан остался в машине один. Перед глазами стояла Фрида, живая, улыбающаяся, счастливая. «Господи, ну почему я такой неудачник?» — вздохнул сокрушенно. «Мало того, что свою жизнь испохабил, так еще и приношу несчастье всем, кто меня любит». «Ох, а как же Эльжбета?» «Бог ты мой! Я в суматохе и забыл про нее». Богдан вскоре вернулся и, усаживаясь за руль, пояснил. Своих еще проинструктировал, чтобы ни Мариан, ни Ханка не высовывались. Может, это и лишнее, может, бандюги не так сильны и предусмотрительны. Все же постеречься не помешает. Под Богдан не очень вежливо перебил его Стефан. «Я тут вот про свою квартирную хозяйку, пани Эльжбету, подумал. Они же к ней первые придут, как бы чего ни вышло». Богдан уже на ходу заверил. «Не беспокойся, мы ее оттуда из Бжега тоже уберем. Посоветуемся только, куда ее определить. Да у нее сын в Англии живет, правда, она только приехала оттуда. Ну и что? Отправим, пусть поживет там какое-то время. Не вечно же это будет продолжаться». На входе в полицию дежурный предупредил Найдехора. «Вас ждут два пана из Варшавы. Мы их проводили в ваш кабинет. Спасибо». «И уже Стефану. Ты видишь, как закрутилось? От тебя требуется?» «Да что от тебя требуется? Главное — честный детальный рассказ о твоем пребывании в этой мастерской. И не надо обелять себя. За тебя это сделают другие. И еще. Хорошо запоминай все инструкции. Тебе это очень пригодится. Но все свои сомнения высказывай тут же. Ты знаешь обстановку в этой банде». А Стефан думал о своем. «Так я могу съездить в Беларусь? Дня на три, не больше. Это уже не я буду решать». Открыл дверь в свой кабинет. Там сидели два крепких мужчины, которые поднялись навстречу Богдану и Стефану. Стефан решительно шагнул через порог, как будто за борт летящего в небе самолета. Там в кабинете начиналась его новая, совершенно неведомая жизнь. Она очень нужна была ему, потому что старая опостылила до чертиков.